Я бы пришел к тебе даже с другого конца света, через все моря и горы. Лена звонко и радостно рассмеялась. Вокруг сияла огнями вечерняя Москва. Это был час, когда люди кончают работу, когда открываются двери театров и концертных залов. В это время на улицах Москвы особенно оживленно. Сергей вдруг вспомнил, как он смотрел на эти оживленные улицы из окна машины, когда вез схваченного Пита, и радость его стала еще острее. Ведь больше нет тех негодяев. Этому радуются и другие, радуются Валя Амосова, Игорь Пересветов, Митя, Гвоздев, Чуркин, Лена. Радуются все. С особой остротой ощутил вдруг Сергей, как дорог ему покой родного города. И с оттенком невольной гордости за свой нелегкий боевой труд он подумал: «Да, вот что такое счастье». 1953-1956 годы. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Москва, июнь 1985 года. Читал Евгений Кочергин.